Глава 36. Следы бессонной ночи ясно читались на лице Максима. Синяки под глазами придавали его облику еще большую хрупкость, хотя избранный им режим питания и без того заставлял многих тревожиться за его здоровье. Он въехал на служебную стоянку, когда первые солнечные лучи коснулись вершин деревьев, окружавших горное озеро. Над просыпавшимся лесом в потоках небесного света клубился туман. У кофемашины он встретился с Тамадой Альмейдой. Мгновение спустя в дальнем конце коридора появилась Асия и подмигнула ему как сообщнику по головокружительному приключению. Максим удивился отсутствию Бориса, но, войдя в отдел с чашкой дымящегося кофе в руке, понял по сосредоточенному лицу напарника, что тот давно на рабочем месте. «Не спалось?» — пошутил Максим. «Мы, кажется, условились на 6:00», — ответил Павловский, не отводя взгляда от экрана. «Сейчас без 6:50. Все выдохлись, понимаешь?» «Понимаю». Борис отъехал на кресле от стола, заскрипев колесиками. «Кто-то должен был разобрать барахло, которое мы нашли в машине нашего ночного бегуна». Он поднял подбородок и поскреб ногтями кадык. Максим знал, что напарник испытывает болезненную потребность все время подтверждать свою власть над ним и ни одной возможности не упускает. После осмотра личных вещей Энса Климана у Бориса было больше информации, чем у Максима, и это скоротечное преимущество заставляло Павловский ликовать. «Есть что-нибудь интересное?» — спросил Максим. «Почти ничего, кроме тряпки, пропитанной бензином, которую мы нашли в багажнике». «И только-то...» Он заявил, что бензин кончился у него накануне, и это укладывается в его версию событий. Борис шумно вздохнул и плавно подъехал на кресле обратно к компьютеру. Максим увидел на столе лист бумаги. «Это список его вещей?» «Да», — коротко ответил Борис, уже занявшись чем-то другим. Максим забрал список и пошел к своему столу, читая на ходу. Один предмет привлек его внимание, и он решил обратиться прямо к лейтенанту. В кабинете Асии за ее компьютером сидел один из жандармов, а она стояла рядом, положив руку на спинку кресла и слегка склонившись к экрану. Максим постучал по дверному косяку, и Асия улыбнулась, встретившись с ним взглядом. «У меня возникла проблемка, и Лаик ее решает», — объяснила она. «Ты поговорила с прокурором об Энце Климане?» — спросил Максим, и собственный тон показался ему чересчур холодным. Он часто забывал о вежливости, когда какая-нибудь идея занимала все его мысли. «Заместитель прокурора будет здесь через час». «Наш подозреваемый живет в Империал Палас. Мы нашли карту-ключ, нужно послать группу на обыск». «Следствие еще не открыто», — досадливо ответила она. «И я сильно сомневаюсь, что будет». «По закону у нас есть еще 3 часа. Давай не будем терять времени». Асия нахмурилась. «И какие мотивы мы укажем в ордере?» Климан заявил, что приехал навестить мать, назвал адрес в нескольких километрах отсюда, но уточнил, что она живет в доме престарелых. На кой черт ему понадобилось снимать номер? «Ну, не знаю. Может, просто не хочет жить в ее доме или боится тяжелых воспоминаний. Я после смерти бабушки ни разу не смогла зайти в ее комнату». «Время работает против нас», — покачал головой Максим. «Он мало что знал о прошлом Асии». «Если зампрокурора решит начать следствие, значит, сочтет, что Энце Климан связан с делом Савини. В этом случае работать будет отдел Шамбери». Максим смял в кулаке листок и вышел, не сказав больше ни слова. В голову ему пришла новая идея. Он позвал Тамаде Альмейду в бывший спортзал, где тайно встречался с Асией. Спустя полчаса нетерпеливого ожидания он решил, что коллега не явится, но тут за металлической дверью раздались тяжелые шаги и скрип сухих веток на дорожке. Альмейда осторожно постучал, и Максим мгновенно открыл. «Что за фокусы?» — сходу спросил Альмейда. «Входи», — веско промолвил Максим, смерил Тома взглядом и продолжил. «Мне нужна твоя помощь». Глубокая морщина прорезала насупленный лоб, на губах появилась недобрая усмешка. «Выкладывай. Сходи в хранилище вещдоков и принеси магнитную карту из машины Энца Климана». Альмейда покрутил пальцем у виска. «Сдурел? Хочешь, чтобы меня поймали за руку, когда я буду тырить улику? Нет уж, спасибо. Она нужна мне всего на час, потом вернешь на место». Альмейда фыркнул и всплеснул руками. «Мансо, раз все так просто, сделай это сам». Жандарм двинулся к двери, явно не собираясь слушать, что еще скажет коллега. Максим кинулся на него и прижал к стене. От удара задрожало перекрытие, столбом поднялась пыль. Массивный Алмейда замер от удивления, выпучил глаза с расширившимися зрачками и разинул рот в попытке немого протеста. Мансо обеими руками сжимал бычью шею жандарма. Тома уже опомнился и мог бы дать отпор, но даже пытаться не стал, услышав следующую фразу. «Я знаю, что крот — ты!» Тома, помолчав, ответил. «Что ты несешь, Мансо?» Удивление уступило место гневу, и он с силой оттолкнул Максима, который не смог противостоять 100-килограммовой туше, и отступил на метр. «Хочешь, чтобы я доложил Ларше о попытке подкупа?» — надменно поинтересовался Тома. Максим коснулся Зигзауэра, и лицо Алмейды вытянулось. «Не дури, Макс!» Попытка разрядить ситуацию, назвав коллегу уменьшительным именем, не удалась. «Я знаю, что ты информатор Зиглер, Тома!» «Хрень собачья! У тебя нет доказательств, ни одного!» — покачал головой Алмейда. «Заткнись, Тома! Я ведь сказал, что знаю! Все получили от меня ложную информацию о биологическом отце Виктории Савини, одинаковую, за исключением одной детали у каждого. Так вот, в прессу и на сайт Smart Media утекла твоя версия!» «Ты рехнулся, Мансо!» Алмейда сменил линию защиты, перейдя к тактике полного отрицания. Максим снова взялся за кобуру и шагнул вперед. Алмейда не сумел скрыть ужаса. «Никто не знает, кто биологический отец Виктории. Только тебе я сказал, что он был сутенером», — добавил Максим. Тома несколько раз судорожно сглотнул, его лицо омрачилось. «Опусти оружие, Максим», — произнес он холодно, но с укором в голосе. Мансо выполнил просьбу и целую минуту, показавшуюся обоим бесконечной, молча смотрел на Алмейду. «Моя дочь в этом году поступает. А с нашим жалованием?» «Оставь объяснение при себе», — перебил сослуживца Максим. «У каждого из нас есть причины действовать так или иначе. Принеси мне карту-ключ, и все останется между нами». «Кому ты рассказал? Борису? Ларше?» Максим почувствовал, что коллега тревожится все сильнее, и решил его успокоить. Ему сейчас требовался уверенный в себе и доверяющий ему Алмейда, а не легавый, впавший в истерику. «Пока в курсе я один. Обещаю никого не посвящать в твою тайну, если выполнишь просьбу». «Да черт бы тебя взял! Почему ты не можешь достать ключ сам?» «Мне необходимо алиби на случай проверки». На лице Тома отразились страх и тревога. На лбу выступила испарина. «Будь ты неладен, Максим! Загоняешь меня в ловушку! Узнают, что я взял улику, мало не покажется!» Алмейда готов был запаниковать по-настоящему, и Максим дружеским жестом положил руку ему на плечо, другой многозначительно поглаживая Зигзауэр. «Никто ничего не узнает, Тома», — успокоил он. «Я просто хочу прикрыть тылы. Если что, прилетит нам обоим. Выполни мою просьбу. Немедленно прекрати якшаться с Зиглер и уничтожь все, что может тебя скомпрометировать. И все будет хорошо». Максим сделал паузу и взглянул на лицо Алмейды, ловя ответную реакцию. Потом продолжил. «Один час, слышишь? Тома, мне нужен всего час, потом ты вернешь карту на место. Никто ни о чем не догадается». Алмейда тяжело вздохнул, пытаясь усмирить бешеный стук сердца, потер висок и произнес на выдохе. «Час, и не минутой больше». Максим припарковался на гостевой стоянке роскошного отеля-казино. Он успел заметить в тени под платанами и фургон Smart Media. Вовремя сообразил, что было бы недурно как-нибудь спрятать лицо, нашел в машине старую бейсболку Nike и напялил ее, опустив козырек на брови. Более чем вероятно, что Зиглер и ее банда окопались в этом отеле. Кто-нибудь из них может узнать жандарма и испортить все дело. Стены здания, выстроенного в стиле прекрасной эпохи, были белоснежными. Огромный французский флаг на мачте бился на ветру над оцинкованной крышей со слуховыми окошками, а окна на северном фасаде были забраны узкими балкончиками. Все вместе напоминало большой кукольный домик начала прошлого века или декорацию из фильма Уэса Андерсона. Время летело угрожающе быстро, Максим спешно направился к отелю. В лифте он достал карту-ключ и еще раз проверил номер комнаты — 422. Он нажал кнопку четвертого этажа, и металлическая кабина мгновенно доставила его на место. Толстая ковровая дорожка в коридоре заглушала шум шагов, и этот ничего не значащий факт почему-то успокоил его. У двери с цифрами 422 Мансо сделал глубокий вдох, последний раз бросил взгляд в глубину коридора и заметил горничную с тележкой. Он вставил магнитную карту в щель. Зажегся зеленый огонек и раздался механический щелчок. Замок открылся. Из чистой предосторожности, предполагая чье-нибудь гипотетическое присутствие внутри, Максим надвинул бейсболку еще ниже и прикрыл лицо ладонью, сделал несколько шагов по узкому коридорчику и заметил слева широкую кровать. Комнату только что убрали, и она выглядела так, словно в ней никто никогда не жил. Комплимент от отеля остался нетронутым, со стаканов не сняли целлофан, бутылочку шампанского не открыли. Единственным свидетельством заселения постояльца была спортивная сумка под приставленной к стене подставкой для чемоданов у двери в ванную. Максим подошел, присел на корточки, достал из кармана и надел голубые латексные перчатки, а затем расстегнул молнию. Внутри на опрятной стопке одежды лежал прямоугольный предмет размером с небольшую книгу. Планшет Apple в антрацитово-сером чехле из искусственной кожи. С внутренней стороны в обложку были вставлены разнородные бумажки, несколько визиток, все с итальянскими фамилиями, счета из отелей, старая полироидная фотография. Максим аккуратно двумя пальцами вытащил снимок за уголок. Женщина лет 30 в летнем платье, радостно улыбающаяся фотографу, и подросток, обнимающий ее за шею и тоже сияющий улыбкой. В поднятой руке он держал серебряный кубок, но разглядеть его было невозможно. Снимали слишком близко. Внимание Максима привлекла другая деталь, и он покрылся мурашками, поняв, что увидел. Внезапно в дверь постучали, несколько раз, громко, требовательно. И Максиму на мгновение показалось, что сердце сейчас выскочит из груди. Он стремительно запихал все назад в сумку и задвинул ее ногой туда, где нашел. В дверь снова забарабанили. Мансо спрятал фотографию в карман и протянул руку, чтобы отпереть. Но тут знакомый голос заорал из-за двери. «Максим, я знаю, что ты там!» «Павловский».